Петр, по словам историка Выговской пустыни, взяв оного Семена пред себя и, испытав истихо на словах и поговоря мало, ни его отпустите, ни испытайте жестоко не повеле, так жде и митрополиту не повеле, оставил его тако. Иов свез Семена назад в Новгород, где он оставался в неволе 4 года. Много знатных господ заступались за него. Брат его, Андрей, в эти 4 года мало жил в монастыре, но все был в отъездах, то в Москве, то в Петербурге, все хлопотал за брата, и все понапрасну. Наконец Семену удалось тайком уйти из Новгорода, но ушедший не смел прямо явиться в монастырь, полгода укрывался в разных местах. Он должен был так долго не показываться и потому, что в это время новая беда постигла Выговскую пустынь. По доносу колодника, прежде жившего в пустыне, схвачен был Данила Викулич. Генин опять заступился за раскольников, и царь велел выпустить Викулича. Петр не хотел преследовать раскольников, продолжал заявлять свой основной взгляд на дело. С противниками церкви с кротостью и разумом поступать по апостолу, бых беззаконным, яко беззаконен да беззаконных приобрящу, и не так, как ныне, жестокими словами и отчуждением. Петр думал, как видно из этих слов, что дело пойдет успешнее с переменою тона, ибо до сих пор духовные лица обращались к раскольникам, как строгие судьи к преступникам. Петр нашел человека, который мог быть способнее других к перемене тона, то был Петерим, игумен Переяславского Никольского монастыря, сам бывший прежде в расколе и потому знавший хорошо своих прежних собратьев. В 1706 году Петр поручил ему обращение раскольников увещательными средствами. Если царь не хотел преследовать своих подданных за религиозные убеждения, то, с другой стороны, смотря на раскол как на заблуждение, он не мог позволить, чтобы это заблуждение распространялось в народе. Этим объясняется поведение его относительно Семена Денисова, которого он по представлениям митрополита Иова оставил в новгородской тюрьме. Каковы были представления митрополита, легко догадаться. Семен Денисов был учитель, искусный, школьно образованный распространитель раскола, который не переставал писать в пользу своего учения и сидя в новгородской тюрьме. Потом Петр терпел раскол только с условием, чтобы раскольники исполняли обязанности добрых граждан и подданных. Так он прямо объявил выгорецким раскольникам, что позволяет им молиться по-старому, если только они будут усердно помогать ходу железных заводов. Выгорецкие раскольники усердно работали, уверяли царя, что они за него молятся, оказывали разные знаки своей преданности и потому беспрепятственно могли молиться по-старому. Но Петр хорошо знал, что не все раскольники были похожи на выгорецких, знал, что это самые злые противники преобразования, самые ревностные распространители учения о новых временах, как временах Антихриста, знал, что эти люди толпами бегут и кроются в лесах и пустынях, лишая государства рабочих сил, отбывая от службы. Петр не хотел преследовать безвредных раскольников, но чтоб они были безвредны, чтоб правительство могло терпеть их как безвредных, нужно было знать, что они, где они и сколько их. В феврале 1716 года велено было переписать всех раскольников, как светских, так чернецов и черниц. Но если выгорецкие раскольники получили право молиться по-старому за усердную работу на заводах, так и все раскольники за это право должны были помочь государству в его великой денежной нужде, должны были платить двойной оклад. Казалось бы, что ничего не могло быть лучше для Раскольников. Правительство прекращало всякое преследование, только брало лишние деньги за право молиться по-старому. Но Раскольники глядели на дело иначе. Объявить себя прямо Раскольниками значит отдаться в руки правительству, которое, если и не будет преследовать, то будет наблюдать, и нельзя будет тайком распространять свое учение. Новоприбылые будут явны. Да и не новое ли это ухищрение врага Антихриста втянуть православных в перепись и заставить платить себе дань? Так как перепись могла совершиться только с помощью священников, которые должны были показать, кто у них в приходах исповедуется и кто нет, то раскольники начали подкупать священников, чтоб те показывали их исповедующимися. Этим средством перепись была остановлена, что должно было сильно рассердить Петра и заставить его очень подозрительно взглянуть на раскольников. А тут Петерим донес, что раскольников во всех городах более 200 тысяч, и все еще умножаются учением непрепинаемым. В Балахонском и Юрьево-Польском уездах их более 20 тысяч. Все они благополучию государственному не радуются, но паче несчастью радуются и всегда стремятся возвысить свой злой рог к обладанию на церковь и на гражданство. Хотя они между собой много не согласны, но на церковь все злобою согласны. Надлежит размножение остановить, чтоб нигде они не учили. А где станут раскольщики учить, хватать их и наказывать, а не худо учинителей неявным промыслом смирить. Монахинь в лесу 4000 будет. Надлежит их всех взять в монастырь, а пища им хлеб да вода, а которые обратятся, тем подобающая пища. Немногие останутся из них без обращения. Старцам, старицам и бельцам в лесах, полях, на погостах и по мирским домам никому жить не велеть под смертную казнью, а кому жить в лесу кельею вне монастыря, от архиерея Писания возьми. И если так будет сделано, то раскольщикам из городов уездов свозить будет некуда, и постригать перестанут, только не надобно ослабевать, а вину положить для отводу, что по лесам в кельях живут беглые солдаты, драгуны, разбойники и разных чинов всякие люди, не хотя службы служить и подать, и платить. «Беспоповщина, твое царское имя в молитвах не поминают, а поповщина поминают только благородным, а благочестивым и благоверным не называют. Церковь, догматы и таинства разными хулами хулят.